Она просто еще не была в достаточной мере знакома с людьми, живущими в поселке. Ее сменщица была в отпуске, поэтому моя собеседница работала в аптеке без выходных. Не по правилам, но что делать? Посетителей у девушки было немного, поэтому она все болтала и болтала, не давая мне уйти. Надеюсь, что когда она выйдет, то не забудет и тоже даст мне отдохнуть. Аскорбинку возьмите, здесь большой дефицит витаминов. Нужно поддерживать организм. Я поблагодарил, купил одну упаковку таблеток с аскорбиновой кислотой и отправился пешком во вторую аптеку. Там мне повезло меньше. Пожилая сотрудница наотрез отказалась обсуждать со мной продажи клофелина. Она вообще оказалась немногословной и замкнутой. Ее возраст и внешний вид говорили сами за себя. Скорее всего, ее занесло в эти края уже давно. И судя по ее возрасту, она тут со времен образования поселка. Таким людям не к кому было возвращаться, и, если они не спивались и не становились бичами, жизнь и быт которых требует отдельного описания, то оседали на севере навсегда, до окончания своих дней. Эта самая немногословность была залогом их спокойной жизни, и в какой-то степени выживания. Меньше знают, крепче спишь. О них мало что знали и быстро переставали интересоваться, откуда они прибыли и чем занимались до вербовки на север. При этом к ним быстро привыкали. Они становились неотъемлемой частью местного пейзажа и жизни. Как постамент с партийными лозунгами на въезде в поселок или как портовые краны со своими треугольными птичьими клювами. О том, что она бывшая, я понял по особому серому оттенку лица, неизменно выдававшего арестантов из этих краев. Ладно, бабуля, не буду тебя мучить, ведь тебе и без меня в жизни неприятностей досталось. Я ее не видел раньше в поселке, но не сильно удивился этому обстоятельству, потому что я и так нечастый гость в аптеках. Я пожелал доброго окончания рабочего дня, бросил взгляд на ее седые волосы, выбившиеся из-под белого чепчика. Она по женскому обыкновению на автомате поправила волосы. На внутренней стороне ее правого предплечья мелькнула татуировка с надписью «Барс», а на левом еще одна грубая, некрасивая татуировка с изображением одноглазого пирата с ножом в зубах, а под ней надпись «Ира». Заметив мой взгляд, бабуля спешно одернула манжеты рукавов своего медицинского халата, так что аббревиатура исчезла. А во, да тут целый любовный тандем у этого ангела во плоти. Ира и Барс. Возможно, что баба Ира еще тот фрукт. Надо будет потом не забыть спросить у тех, кто соображает в тюремных наколках, что означает этот рисунок. Выйдя на улицу, я взглянул на часы. У меня еще было время дойти до гостиницы и попробовать перехватить Марину в ее номере. Короткое лето подходило к концу. Можно было сказать, что наступила осень, еще более скоротечная, чем лето на севере. Осенние дни здесь совсем другие. Тут, в поселке, нет этой пышной картины с оранжево-желтым буйством красок. Нет парков, одетых в золотой багрянец. Можно сказать, что осень в поселке черная. Листья с редких деревьев, быстро опадая, совсем обнажают темные стволы. Нельзя сказать, что это отталкивающее зрелище. Такое скоротечное увядание природы по-своему красиво. В ближайшие дни снова пойдет снег. Он будет кружиться над крышами домов, над дорогами и бескрайней тундрой. Весь остальной мир снова отодвинется от жителей поселка на целых 11 месяцев. В первую зимнюю ночь у геологов было принято провожать лето. Обычно в этот день мы выходили к порту и наблюдали, как один за другим снимаются с якоря корабли, выстраиваясь в причудливый караван. Волны, словно лаская на прощание борта советского северной флотилии, омывали уходящих белыми бурунами. Во главе этого величавого и размеренного шествия, издавая протяжные сиплые гудки, по волнам медленно шел в основной ледокол. За ним, выстроившись в ряд, шли корабли поменьше. Конвой уходил к горизонту. Люди в эту ночь были немногословны. Одевшись потеплее и подняв повыше меховые воротники своей зимней одежды, они распивали спирт или водку из одной фляги, молча передавая ее из рук в руки. В этом молчании были сокрыты осознание своей прочной связи с материком, тоска по дому и любовь к оставшимся там близким, ощущение бескрайности нашего родного союза и надежда на доброе будущее. А еще то, что стоящий рядом вместе с тобой является частью чего-то большего, и это большее не имеет материального измерения. Это была единственная ночь, когда люди поселка могли позволить себе погрустить о том, что где-то далеко есть совсем иная жизнь, где-то, где люди бывают счастливы совсем по-другому, по-бытовому. Они счастливы, читая хорошие книги под мягким желтым светом настольных ламп или торшеров, где радуются хорошим оценкам детей в школе, или просмотру хоккея на экране цветного телевизора, на который семья копила 2 года, в отличие от сервера, где счастье часто заключено в кружке горячего чая в коченеющих руках в сложной геологической экспедиции, или в отсутствии следов олова в только что намытом в ледяной воде шлихе. Нет олова, значит, может присутствовать золото, или в простой улыбке друга, который удержал тебя от падения на спину, когда взваливаешь на спину тяжеленный рюкзак, оступаешься и пытаешься найти устойчивое положение. Люди молчат, потому что знают, что работают для тех, кто там, далеко могли читать под лампами и смотреть хоккей. Когда за горизонт уходил последний конвой с транспортами, и энергия материка как бы отступала, растворялась, поселок вновь погружался в атмосферу зимнего севера, с его пронзительно красивыми рассветами и холодным дыханием. У людей появлялось ощущение, что они в гостях у невидимого гигантского, седовласого и седобородого старика и духов из местных преданий. Конечно, геологов, людей бесстрашных и верящих в силу человеческой воли и разума, местные легенды и мифы совсем не пугали, и мы уважительно относились к ним, так же, как и к местным танцам или игре на диковинных музыкальных инструментах, то есть просто, как к культуре или обычаям, не более того. Но мне нравилось думать и представлять, как люди, пришедшие сюда десятки веков назад и выбравшие место своим домом, выходили навстречу к силам природы и договаривались с ними о сосуществовании. Местные всегда располагали меня к себе сакральным, бережным и уважительным отношением окружающей природе. Конечно, глупо звучит, но иногда мне казалось, что природа отвечала им тем же. С этими мыслями, окунувшись в предчувствие наступающей зимы, я дошел до места, то самое здание гостиницы, возле которого я и Сёма дрались с 2 артельщиками, уже опустело. Прибывшие вместе с транспортом гости поселка уже поднялись на борт своих кораблей. В вестибюле гостиницы, если так можно было назвать небольшое помещение прямо на входе, никого не было. Я прошелся по коридору в поисках дежурной, но нигде ее нашел. Я вернулся к столу, выполнившему роль стойки регистрации гостей, и заглянул в раскрытый журнал записи посетителей. Быстро найдя номер комнаты Кати и Марины, я решил не терять время и сходить туда. Остановившись у двери, я прислушался, но в номере было тихо. Я постучался, никто не ответил. В этот момент я заметил, что в двери снаружи торчит ключ. Подождав еще немного, я легонько толкнул дверь. Она оказалась не заперта. «Есть кто-нибудь?» – спросил я, заглядывая в щель. «Марина, ау, это Илья». Мне никто не ответил. Я огляделся по сторонам, вытащил ключ и, никого не увидев, вошел в номер. Я запер дверь изнутри на замок и решил быстро осмотреть тут все. Глядя на неубранный гостиничный номер, могло сложиться впечатление, что девушка совсем недавно отлучилась на некоторое время из своей комнаты. В помещении было 2 раздельных спальных места с тумбочками, шкаф, узкий письменный стол, на котором стоял пузатый многогранный графин с питьевой водой и пара пустых стаканов. Видно, что к ним не притрагивались. На кровати находился открытый, не до конца собранный чемодан. Часть аккуратно сложенной одежды все еще лежала рядом на постели. На тумбочке я увидел журналистское удостоверение, выданное столичной газетой на имя Гинзберг Марины Иосифовны, 51-го года рождения. Здесь же лежала ее раскрытая дамская сумочка. Боковым зрением я заметил краешек документа, выглядывающего из-под кровати. Я наклонился и поднял пассажирский билет Марины на местные авиалинии. Так называлась малая авиация, перевозившая людей на небольшие расстояния на кукурузниках. Как ни странно, под кроватью также валялся ее паспорт. Я решил ничего не трогать и приступить к беглому осмотру комнаты. Копаться в ее вещах не хотелось. Хоть она и была каким-то образом причастна к отравлению Кости Гибаряна, устраивать жесткий обыск я не стал. Во-первых, все же я не имел на это права, и чувствовал неловкость. А во-вторых, она могла вернуться с минуты на минуту. Я приподнимал сложенные стопки одежды и пытался увидеть, не спрятано ли что-то между одеждой. Ничего. Меня осенило. Нужно искать то, от чего она хотела бы избавиться. Я огляделся и увидел корзину для мусора, стоящую у журнального стола. Заглянув в нее, я нашел именно то, что искал. В это же мгновение кто-то попытался открыть дверь снаружи. Я замер. Раздался стук. Глава 5. Ничего. Меня осенило. Нужно искать то, от чего она хотела бы избавиться. Я огляделся и увидел корзину для мусора, стоящую у журнального стола. Заглянув в нее, я нашел именно то, что искал. В это же мгновение кто-то попытался открыть дверь снаружи. Я замер. Раздался стук. Я быстро подобрал и положил в карман куртки баночку с таблетками клофелина, которые позже нужно было пересчитать. Стук повторился. На этот раз стучали более настойчиво. Я немного отодвинул плотные шторы от окна, но выглянув на улицу, понял, что сбегать из окна плохая идея. По улице шли прохожие, и они наверняка бы подняли шум. К тому же на улице светло, и узнать меня им не составит особого труда. Надо открывать. Я направился к двери и отпер замок. На пороге стояла дежурная, не ожидавшая меня здесь увидеть. «Молодой человек, что вы здесь делаете?» «Здравствуйте», — ответил я, как можно спокойнее, и, стараясь перехватить инициативу, ответил вопросом на вопрос: «Прошу прощения, а вы дежурная?» «Я-то дежурная, а вот кто вы?» Она старалась заглянуть мне за плечо в комнату. «Я друг Марины Иосифовны, зашел попрощаться перед вылетом. Почему вы так нервничаете?» «Еще один друг», на ее лице отразились одновременно сомнение, удивление, женская зависть и презрение, будто она не раз уличала Марину в чем-то предосудительном. «Товарищ Гинзбург здесь?» «Нет, я сам ее жду. Она должна была уже 3 часа назад сдать номер. Она сегодня улетает. Покиньте помещение, молодой человек. Посторонним нельзя тут находиться». «Вы сказали еще один друг, а кто еще приходил к Марине Иосифовне?» «Это важно. Вы сказали, что вы ее друг. Вот сами и спрашивайте. А я на такие вопросы отвечать не уполномочена. Выйдите из комнаты». В коридоре раздались шаги. Знакомый голос спросил: «Девушка А и Асиксе, когда я вышел из номера, а ты что тут делаешь?» Удивленно спросил Володя, глядя на меня. Он явно не ожидал меня тут встретить. «Здорово, Володь. Да вот зашел со знакомой попрощаться. А ты, разве вы не улетаете?» «Не могу свою электробритву в рюкзаке найти. Думаю, что в номере оставил. Девушка, мы не могли бы вместе с вами сходить?» Наверное, собирался в попыхах и забыл. Он посмотрел на дежурную, которая уже вытащила ключ из замочной скважины и пропустила меня мимо себя. «Пойдемте». Она заперла дверь и положила ключ от номера в карман своего синего халата. «Ну, давай». Володя протянул руку. «Еще свидимся как-нибудь. Ты обещал к нам в Копейск, помнишь?» Я пожал ее, мы обнялись. «Помню». «Молодой человек, у меня нет времени на ваши разговоры», — обернулась уходящая дежурная. «Я, может, еще в аэропорт подъеду, друга проводить, Гибаряна. А, Костю, как он?» Я не стал ему рассказывать про случившееся. «Вроде нормально». Я вышел на улицу. Странно, что Марина не вернулась в номер. Она действительно могла опоздать на рейс. Но кто эти женщин разберет? Никакой логики. Бросилась в бега, может, решила остаться? Зачем ей было травить Костю? Чтобы ограничить распространение информации, как она была связана с теми уголовниками, с Сержем и его дружком? Знала ли она кого-то из той сбежавшей троицы? Краем глаза я заметил еще одно знакомое ли, тот самый старатель Грег. Он стоял поодаль на противоположной стороне проезжей части и наблюдал за входом в гостиницу. Как только он увидел меня, то сразу отвернулся, делая вид, что кого-то ожидает. Что-то слишком много совпадений. Вряд ли он здесь оказался случайно. Снаряды, как раз таки, часто попадают в одну и ту же воронку. Лучший способ узнать, что он тут делает, — подойти и спросить его напрямую. Я так и поступил, направившись в его сторону. Завидя, что я иду к нему, Грег стал удаляться быстрым шагом. «Грег, подожди, мне надо у тебя кое-что спросить. Я тебя не трону». «Да подожди ты». Го, мои слова подействовали на парня совсем противоположным образом. Сначала он начал удаляться быстрым шагом. Грег пару раз оглянулся и, увидев, что я тоже ускорился, пустился на утек. Мне пришлось бежать за ним. Я видел его сверкающие подошвы его ботинок. Он хорошо бегал. Сначала он бежал по тротуару. Я поднажал, но моя попытка хоть немного сократить дистанцию ничего не дала. Казалось, что в его спине встроен радар, определяющий расстояние между нами. Он совершал гигантские шаги, не давая себя догнать. Вопрос выносливости. Победит тот, кто сможет дольше продержать этот бешеный темп. Но потом он сменил тактику. Видя, что я не намерен уступать и продолжаю его преследовать, он резко свернул за угол ближайшего дома. На некоторое время я потерял его из виду. Во дворах стоял самострой, состоящий из ветхих амбаров, небольших кладовых, подобие гаражей. три или четыре десятка строений. Он хотел запутать меня и скрыться среди них. Я на бегу свернул за угол и немного притормозил. Нужно было осмотреться и понять, куда он побежал дальше. Его черная куртка мелькнула между деревянными импровизированными кладовыми. Я бросился туда. Надо сократить расстояние между нами, иначе его расчет мог оправдаться. В этих постройках можно было затеряться. Грег бежал слева от меня, как лось, не чувствуя усталости. Он шнырял зигзагами между строениями, то исчезая из виду, то появляясь. Я увидел, как могу срезать дистанцию по прямой и принял вправо. «Давай, Бурцев, давай!» Я подбадривал себя в этом бешеном беге с препятствиями. Этот перец что-то знает, иначе он бы не бежал от меня. Мое решение оказалось верным. Я, действительно, очень сильно сократил дистанцию. Теперь я почти дышал ему в спину. Он бежал впереди меня всего метрах в трех. Видимо, понимая, что я вот-вот его догоню, Грег решился на отчаянные действия. У меня на мгновение перехватило дух, когда я понял, что он на бегу выхватил из-за пазухи обрез двустволки и тут же дважды выстрелил в мою сторону. Почти без перерыва. Бум, бум. Разрезал этот залп тишину, царящую на задворках. Меня не задело. К счастью, он промазал. Я сделал два больших прыжка и толкнул его в спину двумя руками. Грег тут же потерял равновесие и кубарем покатился вперед. Обрез, который он потерял в падении, застал чуть поодаль в грязи. «Ты охренел?» – орал я на него в возмущении, запрыгивая на упавшего сверху и не давая ему дотянуться до оружия. «Ты зачем в меня стрелял? Убить хотел? Ты что, идиот?» Он задыхался, хрипел и продолжал пытаться ползти. Я же, навалившись сверху, вывернул ему руку на болевой и теперь полностью контролировал его. Он уже не мог брыкаться и стонал от боли. Наконец, силы покинули его, и он замер. Тяжело глотая воздух, он с промежутками на вдохе сипло произнес: «Хотел бы убить, убил бы. Нахрен ты мне нужен? Отвали. А кого ты хотел убить? Зачем тебе обрез? Пошел ты». Я знал один изуверский прием, который не стану тут описывать, заставляющий заварить любого, кому дорого его здоровье и жизнь. Мне пришлось его применить. «А-а-а, сука, больно. А-а-а». Я чуть-чуть ослабил хват. «В следующий раз подумай, прежде чем посылать меня, что делал у гостиницы. Не вздумай свистеть. Должен был проследить за одним фраером». «За кем?» «За проводником». «Проводник в поселке?» Я был ошарашен услышанным. Но Грег мне не ответил. «Что потом?» «Я должен был завалить его из обреза. Зачем тебе убивать его?» «Приказали?» «Кто?» «Я не знаю. Я в карты проиграл. У меня не было денег. Меня заставили». Грег осекся. Он смотрел вперед. Я направил свой взгляд туда же и увидел, как к нам направляются Серж и его напарник. В руках оба держали по пистолету. До нас метров 50-60. Это они. Или мы сейчас валим, или они нас тут обоих порешат. Я быстро оценил обстановку. Оружия у меня нет. Объясняться с этими двумя обезьянами, которые вполне могли заставить Марину совершить покушение на Гибаряна, не было никакого желания. В этих обстоятельствах рациональнее всего уйти. С Сержем и его приятелем я разберусь позже. Судя по всему, они не собирались покидать поселок. Я вскочил и помог подняться Грегу, который тут же потянулся за своим обрезом. Серж остановился метрах в 40 и поднял ствол в нашу сторону. Стрелять он вряд ли станет. Слишком далеко. Это скорее выглядело как предупреждение. Готовность вступить в перестрелку. Он видел, что Грег взял обрез. Почему-то мне казалось, что Серж смотрит мне в глаза, хотя на таком расстоянии легко ошибиться. Грег не стал ожидать выстрела, а развернулся и побежал прочь так же резво, как до падения. Я мгновение помедлил, как бы выдерживая марку, бросил взгляд в их сторону. Потом развернулся и стал удаляться быстрым шагом. Я ожидал звука выстрела или топота ног Сержа и его напарника, бросившихся за мной в погоню. Но ничего такого не произошло. Грег на бегу проскочил между сараями и моментально скрылся где-то в постройках. Его больше нигде не было видно. Дойдя до угла ближайшего дома, я позволил себя остановиться и посмотреть назад. Серж все еще держал ствол, нацеленный в мою сторону. Дождавшись, когда я обернусь, он медленно опустил его в землю, явно пытаясь передать мне какое-то сообщение этим действием. «ГМ, что же, что-то типа того. Парень, мы тут хозяева всего теневого, но сегодня не твой день, мы не за тобой пришли. Сегодня ты оказался не в том месте, не в то время, не с тем человеком, за Григом». Не это ли они сигнализировали своим поведением? Вполне вероятно. Судьба смотала какой-то странный клубок из многих разноцветных нитей, интересов и судеб. Я интуитивно чувствовал, что это только начало борьбы за наши золотые месторождения. Меня поразило неприятное открытие. Они не стреляли в меня, потому что я единственный носитель информации о координатах и месторасположении. Это означает, что кто-то наблюдает за мной и ищет мои слабые места. А моим единственным слабым местом была Алена. Нужно ее подготовить и предупредить об опасности. Уверен, что она крепкая и поймет все, как надо. Нет худа без добра. Благодаря Гибаряну я не попал на ее репетицию, а это значит, что пока никто не знает о нашей симпатии. Константин Гибарян отравлен, листы из журнала утеряны. Есть маленькая вероятность, что Марине удалось что-то разнюхать у Кости, но скорее всего, он ей мог стравить какую-нибудь байку. Гибарян знал настоящую цену словам и информации, и, если он ничего не сказал тем беглецам, то журналистке он и подавно ничего не скажет. Константин также ничего не рассказал Гунько и другим сотрудникам геологического управления. За это я могу быть спокоен. Теперь нужно понять, как относиться к словам Грига о проводнике. Выходит, что он был в гостинице. Кто такой этот проводник? Это еще предстоит выяснить. Пока понятно одно, этот кто-то незримо присутствует в этой истории. Жаль, что не получилось разговорить Грига до конца. Надеюсь, что я смогу его еще вытащить и узнать, кто за ним стоит. Говорил ли он правду? Похоже, что да. Надо попробовать еще раз переговорить с дежурной, узнать, кто еще находился в гостинице. Но прежде я просто обязан перехватить Марину перед отлетом и задать ей вопросы про Клофелина Гибаряна. Я похлопал себя по боковому карману и не нащупал пузырек. Что за ерунда? Неужели обронил? Я бы услышал, как он падает. Фух, вот он, за пазухой, во внутреннем кармане, даже забыл, как туда переложил. Конечно, я поступил неразумно, хватаясь пальцами за баночку. Там могли быть отпечатки, но выбора, когда дежурная стучалась, у меня особо не осталось. Я решил вернуться в больничку и показать упаковку с клофелином Алене, заодно и переговорить обо всем. «Привет, можно?» Я постучался и приоткрыл дверь с надписью «Заведующая поликлиникой Гусева А.С.». Я нашел ее в своем кабинете, собирающуюся в дорогу. «Алена Сергеевна, здравствуйте, можно?» Я постучался, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Проходи», она указала мне на стул около своего рабочего стола. Я поправил белый халат на своих плечах и сел. «Куда-то собираешься?» «Да, я полечу вместе с Константином. Мы решили, что его должен сопровождать кто-то из медиков. Как он? Не знаю, что сказать. Состояние стабильно тяжелое. Он пришел в себя, сначала думали, что состояние сильно заторможенное, близкое к ступору. Но потом поняли, что он в коме. У него артериальная гипертензия, сменяемая ортостатической гипотонией. Не очень понятно. Можешь по-человечески объяснить? Ваш медицинский язык звучит для меня как лаосский. Нет, даже марсианский. Не нервничая и сохраняя спокойствие. Если по-человечески, то полная задница. Если попробовать очень-очень грубо описать, то это состояние, когда и повышенное, и пониженное давление одновременно. Сложность в том, что лечение одного состояния с большой долей вероятности ухудшает течение другого. Его жизни угрожает? Она нахмурила брови. Я тебе сказала, что состояние тяжелое. Нужно быть готовым ко всему. Увидев мой тревожный взгляд, Алена постаралась меня успокоить. Я буду все время рядом с ним и сделаю все для того, чтобы он выжил. Я полез в карман и достал баночку с клофелином. Смотри, тут 25 таблеток, давай пересчитаем. Я нашел это в мусорном ведре у Марины Гинзбург в гостиничном номере. Не понимаю, Алена отвлеклась от сбора вещей. Это Гинзбург приходила к Косте Гибаряну и ушла за минуту до меня, не спрашивая, откуда я знаю, но я сразу понял, что ему в алкоголь подсыпали клофелин. А откуда ты это знаешь? Неважно. Важно, что мы сразу взяли кровь на анализ. В этот момент в дверь кто-то постучал, и не дожидаясь ответа, врач-мужчина заглянул в кабинет. «Алена Сергеевна, у нас все готово к транспортировке. Машина у подъезда, больной готов. Загружаем. О, а что это у вас клофелин?» Он ткнул пальцы в сторону пузырька на столе. «Я убрал лекарство в карман. Да, Игорь, загружайтесь. Я сейчас иду. Я с вами поеду до аэропорта, помогу». «Хорошо. Что насчет клофелина?» «Во-первых, мы не сможем определить его наличие в крови». «Почему?» «Нет такой методики, очень сложно». «Во-вторых, ну нашел ты клофелин и что? Это не наркотик и не сильнодействующее отравляющее вещество. Благодаря воздействию клофелина регулируется артериальное давление. Происходит снижение общего периферического сосудистого сопротивления, уменьшается частота сердцебиения. Это ты к чему говоришь? Гинзбург выбросила эту баночку. Понимаешь, говорю, к тому, что могу сама рекомендовать пациентам с нестабильным давлением этот препарат. Даже, если ты прав, и у Константина отравление клофелином, как ты считаешь, то наличие таблеток у твоей Гинзбург еще ничего не доказывает. Она может сказать, что пила от давления. Ален, что-то мне подсказывает, что она еще слишком молода для того, чтобы мучиться давлением. Илья, не представляешь, как помолодели некоторые болезни. Гипертония не исключение. Мне нужно тебе многое рассказать. Дело тут вовсе не в помолодевших болезнях. Алена понимающе кивнула. Поехали, расскажешь по дороге. Иначе опоздаем на самолет. А я себе еле-еле место по медицинской броне выбила. Гражданская авиация была очень недовольна. Говорят, из-за того, что последний рейс перед закрытием навигации, мест нет и перегруз. Пришлось чуть ли Министерство здравоохранения подключать. Представляешь, что-то мне подсказывает, что одно место в самолете на сегодняшнем рейсе будет свободно. Глава 6. Поехали, расскажешь по дороге. Иначе опоздаем на самолет. А я себе еле-еле место по медицинской броне выбила. Гражданская авиация была очень недовольна. Говорят, из-за того, что последний рейс перед закрытием навигации, мест нет и перегруз. Пришлось чуть ли Министерство здравоохранения подключать. Представляешь, что-то мне подсказывает, что одно место в самолете на сегодняшнем рейсе будет свободно. Мы сели в медицинский УАЗик, чтобы добраться до аэропорта. Когда мы загружались, я на всякий случай очень внимательно осмотрел улицу, чтобы убедиться в том, что за нами никто не следит. Тот самый врач, который увидел клофелин, сел на пассажирское место впереди рядом с водителем, а мы с Аленой поехали в салоне вместе с Гибаряном. Мой друг пока не приходил в сознание, что было не очень здорово, но я был уверен в Алене и знал, что она действительно не оставит его ни на минуту и сделает все возможное для его выздоровления. Оказалось, что она должна была завтра уходить в отпуск, первый за 2 года. Формально второй, ведь специалист должен был ходить в очередной отпуск каждые 11 месяцев. Человек не мог не ходить в отпуск, но в прошлом году она также отказалась из-за эпидемии гепатита у местных детей. Алена сосредоточенно выслушала мой рассказ про Марину, людей, охотящихся за координатами месторождения и последние события. Самую жесть я опускал, но сказал ей достаточно для того, чтобы она понимала серьезность ситуации. Она была моим уязвимым местом, но я не стал говорить об этом и пугать девушку. Ее сосредоточенность, умение внимательно слушать, говорили о том, что она не только не робкого десятка, врачи редко когда бывают трусами и трусихами, но и том, что она не глупа. К самолету мы подкатили уже почти перед самым вылетом. Пилоты встретили нас у трапа в кукурузник, транспортно-пассажирского варианта Ан-2, и помогли занести носилки в самолет. Перед выходом из салона я повернулся к пассажирам, пожелал всем хорошего полета и помахал рукой. Сегодняшним рейсом улетало немало моих знакомых, в том числе и трое инструкторов горноспасательного дела, с которым мы ходили в поисковую операцию за Гибаряном. Он смотрели на моего напарника обеспокоенно, но я не стал ничего объяснять. «Ребят, по прилету помогите, пожалуйста, с выгрузкой Алене Сергеевне». «Спит, мог бы и не говорить, сделаем, конечно», — ответил Степан. Как я и предполагал, Марина на рейс не явилась, ее не было в салоне. Видимо, она настолько испугалась того, что я ее увидел выходящей из поликлиники, что решила не рисковать и спрятаться. Был еще мизерный шанс, что она закачит на посадку в самую последнюю секунду, но интуиция оповещала, что она не рядом, а год-то далеко. У нее все еще была возможность улизнуть на кораблях, наверняка она воспользуется ею. Я вышел из салона наружу на улицу. Алена подошла ко мне поближе. «Обними меня», — чуть слышно сказала мне девушка. Я посмотрел на иллюминаторы самолета. На нас смотрели несколько пар глаз. Загудел, ускоряясь, маховик стартера. Потом фрикцион подхватил ось и начал вращать винты. Ан-2 чихнул облаком сизого дыма, немного завибрировал, словно ежился от холода, и с громким тарахтением начал разгонять двигатель. Самолет помахал частями хвоста и крыльев, пилот поверил рули и закрылки. Движок едва заметно подтраивал. Алена прильнула ко мне, я обнял ее за плечи. Это было безумно приятное ощущение. Почувствовать прикосновение ее тела к моему, пусть даже через плотную верхнюю одежду, было сродни зарядке невероятной энергии. Внутри все пело и разливалось теплом от груди к другим частям тела. Второй пилот махал рукой и попросил Алену подняться на борт. Машина работала в режиме прогрева двигателя и вскоре перестала трыть, выйдя на стабильный режим работы. «Осторожней, береги себя», – перекрикивал я рев двигателя, – «буду ждать от тебя новостей, через поликлинику. Если будет возможность, держи меня в курсе дела раз в день. Я тоже в ответ буду тебе рассказывать про то, что происходит здесь». Она прижалась и нежно поцеловала меня в щеку. Я поймал на себе грустный взгляд врача из поликлиники. Видно, что он безответно страдал по заведующей поликлинике. Алена поднялась на борт и, не оглядываясь, прошла в салон. Пилот закрыл и запер дверь. Через минуту самолет стал выруливать на взлетную полосу. Доехав на подпрыгивающих колесах, в начало взлетки, кукурузник неспешно развернулся носом на запад. Сделав небольшую паузу, он начал короткий разбег. Издалека казалось, что машина делает это размеренно и торжественно. Пробежав метров 200, он оторвался от земли и начал набирать высоту. «Ну с Богом!» – услышал я голос врача, с которым мы ехали в УАЗике. «Куда тебя подбросить, герой-любовник?» Делано тяжело вздохнул. Я посмотрел на часы. Собрание в актовом зале уже началось, и я на него опоздал. «Завидуем молча», – ответил я как ни в чем. «Не бывало, было бы здорово, если вы могли бы меня высадить у здания геологического управления. Поехали, бродяга». Он накинул руку мне на плечо, что просто означало дружеское расположение этого человека ко мне. «Повезло же тебе с Аленой Сергеевной. Вот скажи мне, что она в тебе такого нашла? Я к ней, на каких только конях не подъезжал, и на белых, и на хромых. Ты коня с козой не спутал, неудачник?» Улыбнулся я. «Может, и спутал». Вот и весь ответ. Нужно было не на конях и козах, а на своих двоих. Но теперь поздняк метаться. «Спасибо», — утешил. Он протянул руку. «Николай». Так я познакомился с замечательным 30-летним хирургом Колей Верещагиным, который приехал в поселок по распределению, не раздумывая. Он был единственным на своем курсе первого ленинградского меда, кто отказался от повторной жеребьевки. Место своей будущей работы молодые врачи выбирали, вытягивая записочки из общего котелка. Каждый имел право на повторную попытку, если первая оказалась неудачной. То есть, человек тянул записку, разворачивал, читал. Если ему не нравилось, то он мог молча сложить, положить обратно и еще раз вытянуть. Такую роскошь выбора предоставлял далеко не каждый вуз в стране. Верещагин оказался отличным товарищем с отменным чувством юмора и талантливым врачом. Все знают, что врачи делятся на три категории. Врач от Бога, врач, ну, с Богом, и врач, не дай Бог. Коля Верещагин был врач от Бога, что потом еще не раз мне доказал. В тот день он вез меня с водителем в медицинском УАЗике, всю дорогу рассказывая мне анекдоты про врачей и пациентов. «Алена Сергеевна попросила за тобой присмотреть. Говорит, молот и зелен еще, Илюха, не обессудь. Зайду. Спирт нести? Неси. Шучу, спирт есть. Расскажешь мне про коней и коз, а за друга своего не беспокойся. Мы всю ленинградскую и московскую медицину подняли на ноги. Костей есть кому заниматься. Алена Сергеевна проследит. Она отличный врач, поверь». Я улыбнулся. «Верю. Зайду обязательно». Он вышел проводить меня из машины. Мы расстались хорошими знакомыми и пожали друг другу руки на прощание. Есть люди, с которыми быстро сходишься, будто знаешь человека с самого детства. Коля Верещагин был из таких. Он сел в машину. Когда УАЗик тронулся, он сам, под неодобрительные взгляды водилы, не спрашивая разрешения, трижды нажал на клаксон. На пороге управления маячила Семина фигура, и он обернулся на звук сигнала. Увидев меня, Сёма почти бегом направился ко мне. «Здоров, где тебя черти носит?» Мы обнялись при встрече. «Собрание уже идет, они там все злющие из-за твоего отсутствия». Пошли разговоры, что это явное неуважение и наплевательское отношение с твоей стороны и все такое. «Да знаю, Сём, не мог я раньше. Костя Гибарян в коме». «Как в коме?» Сёма остановился, словно остолбенел. «Есть большое подозрение, что его траванула та журналистка. Марина, помнишь же ее?» «Ну да, а она то тут при чем?» «Вот при том, я достал пузырек с таблетками клофелина и встряхнул его». «Что это?» «Лекарство от давления, но если большую дозу смешать с алкоголем, то человек теряет сознание и впадает в кому?» «Грязный бизнес. Нашел у нее в комнате в гостинице. Они решили вывести Гибаряна из игры. Не очень понятно, кто и зачем использует клофелин. Есть один из криминальных способов заработка. Пользовались им в основном проститутки или не умеющие ничего другого делать мелкие подворотные жулики. Способ прост как дважды два. Используют метод в основном против иностранцев. Находят наивного буржуя, жаждущего общения с нашей жрицей любви. Провожают в ресторан, либо в другое место, где с помощью нехитрых манипуляций ему в пойло подмешивают клофелин. Тот теряет сознание, его обчищают как липку. Если иностранец приходит в себя, то, как правило, ничего не помнит. Амнезия, вроде, как у тебя. Я кивнул, но он все еще недоуменно смотрел на меня. Какие проститутки, какие иностранцы, Илюх, как поисковая прошла в двух словах. Эх, Сеня, с другой стороны нужно контролировать сказанное, наивная ты душа, потом поговорим, сейчас наши коллеги озвереют. Как Костя, он с врачом улетел в город, врач сказала, что не очень, с ним полетела Алена, еще я видел Сержа, в меня за эти дни дважды стреляли разные люди, я падал в волчью яму, и не поверишь, снова в то самое болото, надеюсь, выжил, я кивнул, постучал в дверь актового зала, а затем заглянул внутрь, распахнув дверь и просунув в проем голову, можно, я прошу прощения за опоздание, я не стал дожидаться разрешения и вошел в актовый зал. Сёма последовал в зал за мной, но он прошел на свободное место в партере. Если я что-то и вынес из прошлой жизни сюда в 1977 год, то это то, что если ты чувствуешь свою правоту и чего-то хочешь добиться, то не стоит ожидать чужой милости. Нет, воспитание и уважение к старшим никто не отменял. Все это просто обязано присутствовать в жизни молодого человека. Но и иерархические условности и ложная скромность не должны мешать добру и достижению достойных целей. В этой жизни, которую я проживаю заново, я больше не буду зависим от чужих карьерных или политических устремлений, я постараюсь не давать задвигать себя и свои идеи на задний план. Так было много раз, когда разумные и эффективные идеи или инициативы отклонялись, задвигались, а потом в нужный момент выдавались за свои. Великому Николе Тесле пришлось трижды быть обманутым и использованным Эдисоном, прежде чем он понял, что он должен и может вести самостоятельную работу, не озираясь и не ведясь на посулы подобных благодетелей. Мне же, можно сказать, целая жизнь. Только в самом конце той прошлой жизни я стал действовать, не вступая в конфликт со своей совестью и не пытаясь угодить чаяниям и ожиданиям начальства. Это был не индивидуализм. Нет, я по-прежнему работал в команде, просто моим начальством стало дело, достижение цели, открытие месторождений. Я поздно понял в той жизни, что у начальства свои цели, не совпадающие с моими. На сцене стоял Гунька, он снял с носа очки и посмотрел на меня сукаризной. Рядом с ним в президиуме сидело два руководителя, председатель правкома Сорокин и зам главного геолога нашего управления Подзюбан. Я зашел, повернулся к людям в зале, приложил руку к груди, слегка поклонился, громко и разборчиво произнес: «Я прошу у вас прощения, мое опоздание вызвано чрезвычайными обстоятельствами, это не признак неуважения к вас, извините». Затем я с правого края поднялся по ступенькам и, подойдя к Гунька, шепотом произнес ему на ухо: «Гибаряна отравили, он оказался в коме, я помогал с носилками, его переправили на самолете в город, пока больше ничего не известно, там где больше двух, говорят вслух». Выкрикнул кто-то из актового зала, собрание недовольно загудело. Николай Прокофьевич теперь наклонился к моему уху и спросил: «Ты Емазова видел?» Заходил к нему, проведать, я и не собирался, но его с утра из больнички забрали родственники, так что разговаривать там ни с кем, да и о чем мне с ним говорить, но наш уговор в силе. Он посмотрел на меня, опустив очки на кончик носа и вздернув вверх брови: «Конечно, Николай Прокофьевич, я же дал вам слово». «Хорошо, постой здесь, сейчас тебе слово дадим». Зал продолжал гудеть и протестовать. Я остался стоять на сцене по просьбе Гунька. Пусть объяснится, почему опоздал. Некрасиво это, Бурцев. Басом негодовала какая-то женщина с крупными габаритами. Гунька ладонями пытался погасить недовольство людей, пружинисто опуская свои руки к полу. «Товарищи, подождите, товарищи. У нас действительно непредвиденные обстоятельства». «Да, тише вы». Последнее восклицание возымело действие, зал потихоньку смолк. «Товарищи, нашему коллеге, Гибаряну Константину, стало нехорошо, его состояние ухудшилось. Сейчас он направляется в лечебные учреждения города, С ними дежурят наши врачи. Илья Бурцев помогал медикам с транспортировкой и погрузкой больного на борт самолета. Так что нам остается только пожелать здоровья Константину. А теперь продолжим. Гунька оглянулся на президиум. Оба человека за столиками кивнули. Итак, мы с вами зачитали и рассмотрели рапорт о спасателей, мою объяснительную и отказ Гибаря написать отчет, до тех пор, пока не вернется его непосредственный руководитель, Куницын Владилен Викторович, который, как известно, в срочном порядке полетел в министерство улаживать вопросы с дальнейшим финансированием обширной геологоразведки на территории, которая курируется нашим геологическим управлением. Как мы знаем по слухам, Гибарян и Бурцев нашли очень перспективные участки для промышленной разработки золота. Но вот незадача. Гунька сделал паузу и обвел зал взглядом. Мы не имеем дневников геологической разведывательной партии, не знаем ни координат этих участков. Нет ни карт, ни записей. Пусть Бурцев выйдет и объяснит, как так вышло. Кто-то выкрикнул из зала. Почему он скрывает? Кто дал право? Надо написать в правоохранительные органы. Кричал второй. Разгильдяйство и вредительство. В такое время тратить ресурсы – это преступление. Отстранить его от работы. Третий встал и, держа свою кепку в огромном кулаке, направил его в мою сторону и потрясал им воздух. Тише, товарищи. Снова успокаивал зал Гунька. Дадим слово Бурцеву. Зал снова загудел. На этот раз одобрительно. Илья, раз люди просят, уважь их своим рассказом. Я не боялся выступать перед большой аудиторией, но в данном случае я понимал, что Гунька вежливо перевел на меня стрелки. Я сделал шаг вперед и громко начал. Коллеги, друзья, товарищи, к сожалению, в экспедиции я заболел болотной лихорадкой и заработал амнезию, или по-простому, потерю памяти. Она понемногу восстанавливается, но многое мне самому неизвестно. Я действительно многое не помню. Поэтому ничего существенного к рапортам и отчету Николая Прокофьевича добавить не могу. Зал снова меня осуждал. Это было неприятно ощущать. Разные люди с неодобрением высказывались о моей амнезии. Мой друг Семен вскочил с места и пытался переубедить осуждающих. Товарищи, я давно знаю Илью Бурцева. Он исключительно порядочный человек. Он действительно потерял память, но обязательно все вспомнит. Я готов ручаться за него. Но Сему никто не слушал. Все внимание было сосредоточено на мужике с кепкой в руках. Сдать его надо в милицию. Он же позорит честное имя геолога, а еще лучше комитетчикам. Пусть посидит у них, он там быстро все вспомнит. Предлагаю голосовать за отстранение от выполнения обязанностей. Правильно, отстранить его. Гунька виновато посмотрел на меня. По-моему, он не ожидал такой реакции зала. Тише, товарищи. Зал смолк. Илья, тебе есть, что ответить коллегам, своим коллегам и товарищам. Я отрицательно покачал головой. Я все сказал. Мне нечего добавить. Тогда вынужден ставить на голосование вопрос о временном отстранении от выполнения служебных обязанностей инженера-геолога Бурцева Ильи Назаровича. В этот момент дверь распахнулась и в актовый зал зашел участковый инспектор. Я сразу его узнал. И два дружинника из ДНД с повязками на рукавах. Он взял под козырек, сначала повернулся к стоящему Гунька, представился, мрачно оглядел зал и спросил, кто здесь будет гражданин Илья Бурцев. Повисла пауза. Я сделал шаг вперед и спокойно ответил. Бурцев, это я. А в чем дело, товарищ младший лейтенант? Вам придется пройти со мной. Хорошо. Мы сидели вчетвером с участковыми дружинниками в помещении, где располагался опорный пункт милиции. Участковый уточнил у меня фамилию, имя, отчество, год и место рождения, заполнил шапку формы и спросил, не желаю ли я в чем-нибудь раскаяться и чистосердечно признаться. В ответ я покачал головой и попытался узнать, в чем меня обвиняют. Милиционер не удостоил меня ответом. Он поднял глаза и спросил, оружие, запрещенные предметы при себе имеете? Нет, спокойно ответил я. Он удовлетворенно кивнул, записал что-то в бумаге. Следующий его вопрос прогремел для меня громом. Скажите, гражданин Бурцев, когда вы видели в последний раз гражданку Гинзбург Марину Иосифовну? Я очень хорошо понимал, что означает этот вопрос. Я машинально полез в карман и нащупал там пузырек с клофелином. Глава 7. Скажите, гражданин Бурцев, когда вы видели в последний раз гражданку Гинзбург Марину Иосифовну? Я очень хорошо понимал, что означает этот вопрос. Я машинально полез в карман и нащупал там пузырек с клофелином. Приехали. Адиас Мучичис, компаньерас Демивита. Что у вас там? Он устало мотнул головой в сторону моей руки и кармана. Лекарство. Покажите, Он посмотрел на одного из дружинников, и тот подступил ближе ко мне. Я достал из кармана баночку с клофелином. Скверная ситуация, все не идеально, шиворот на выворот. Теперь мне абсолютно понятно поведение Сержа. Он не стрелял, потому что был на территории закона. При этом он уже на тот момент прекрасно знал, что я в скором времени попаду на их территорию. Если Марина не вернулась в гостиницу после меня, то может выйти так, что я видел ее последним, со всеми вытекающими. Это ваше лекарство? Нет, моей знакомой. Младший лейтенант еще раз удовлетворенно кивнул. Что он кивал? Все шло так, как ему надо, как он предполагал. Я уже злился на него. Пришлось взять себя в руки. Кстати, поздравляю вас, Бурцев. Ваши коллеги проголосовали единогласно за отстранение вас от работы. Ну это я так, информирую в порядке доброй воли. Теперь ваша очередь, отвечайте. Он повысил голос, видимо привык играть на контрастной интонации. Хороший прием, для тех, кто впервые. Вы могли бы уточнить, на какой из вопросов вы просите меня ответить? Конечно же, он меня ни о чем не просил. Он допрашивал. Я не испытывал ни малейшего желания злить с участкового и закидывать друг друга психологическими манипуляциями, доказывать, чье кунг-фу лучше. Но у меня не было выхода. Мне нужно защищаться. Младший лейтенант проявил себя с лучшей стороны. Он не стал распаляться, кричать или демонстрировать, кто в доме хозяин. Он спокойно отнесся к слову «просите» и задорно повторил свой вопрос. «Скажите, гражданин Бурцев, когда вы видели в последний раз гражданку Гинзбург Марину Иосифовну?» «Сегодня видел, между 2 и 3 часами, точнее сказать не могу, видел у входа в поликлинику. Мы с ней столкнулись, так и запишем». Потом он довольно бодро задавал вопросы, требующие коротких и быстрых ответов. «Работаете геологом?» «Да». «Недавно вернулись из экспедиции?» «Да». «Есть высшее образование?» «Да». «Есть ученая степень?» «Нет». «Живете в общежитии?» «Да». И так далее. А потом также быстро задал вопрос про Марину и стал пристально наблюдать. «Расскажите, когда и при каких обстоятельствах с гражданкой Гинзбург Мариной Иосифовной познакомились? Какие у вас с ней были отношения?» «Прекрасный вопрос, товарищ младший лейтенант, не в бровь, а в глаз. Если я сейчас начну рассказывать все, как есть, то засажу себя в такое болото, что выбраться оттуда, даже будучи Мюнхгаузеном, будет очень сложно. При этом там мелькают Серж с приятелем, 2 артельщиков, Золото, Сёма, Гибарян, Гунька, Ямазов и другие действующие лица. Товарищ младший лейтенант, я должен вам кое в чем признаться. Я не сообразил сразу вам про это рассказать. Так, слушаю, и что же? Он аж придвинулся ко мне. Я недавно болотную лихорадку перенес, и у меня временная амнезия. Я некоторые детали более-менее помню, а некоторые совсем не помню. Лейтенант деланно подсокал языком. Да что вы говорите? Да. И чтобы вы не сомневались в моих словах, у меня в поликлинике карточка с диагнозом имеется. Вы можете проверить. Под психа косишь? Он хитро ухмылялся. Я ему ответил тем же самым. Также придвинулся и также улыбнулся. Кашу под здорового. Но на самом деле, тут помню, тут не помню. Лейтенант побагровел. Он приказал дружинникам выйти, дождался, пока они закроют дверь с обратной стороны, и захрипел. Ты думаешь, что можешь здесь поясничать? Я таких, как ты, пачками сажал. Они все у меня живо кололись, если чуть-чуть прижать. Сначала так же, как ты. Щеки дули, а потом ломались. Бурцев, я тут таких людей видел, что они тебе и в самом кошмарном сне не снились. Ты у меня быстро признание подпишешь. Лейтенант, я-то вам, может быть, все, что угодно подпишу. Но вам-то самому, что надо? Признание или преступника найти? Повторяю вопрос. Он стукнул кулаком по столу. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах с гражданкой Гинзбург Мариной Иосифовной познакомились? Какие у вас с ней были отношения? Не там ищите, лейтенант. Отношения официальные, рабочие. Познакомился в кафе неделю назад. Она работает корреспондентом. Хотела взять интервью про работу геологом, искала героя для репортажа. Взяла, что, интервью? А нет, не судьба. Я уходил с поисковой группой, да и какой из меня герой репортажа? Я ее к своему начальнику отправил, к Куницыну Владилену Викторовичу. И все. А вот дежурная в гостинице утверждает, что не все. Она показывает, что ты ее друг, что видела тебя в ее номере, что видела, как ты провожал ее. А, Бурцев, как же так получается? Она что, врет, или у тебя с памятью снова плохо? Хорошо, провожал было, в день знакомства. Это дней 10 назад было, Сами знаете, что в поселке творилось с приезжими. Все верно, проводил. А как же ваша дружба? Не сложилась у нас дружба, товарищ младший лейтенант. Так и почему же, как вам сказать, не в моем она вкусе. Поговорили с ней. Пустая она в душе. У нее одни деньги и золото на уме. А может, потому что приревновал? А, вспомни, дежурная говорит, что у нее много друзей было. Вот и мотив у тебя, настоящий. Признайся, приревновал девушку, товарищ лейтенант, я вам уже говорил, не там ищите. А что же ты тогда в ее номере гостиничном делал? А, улики скрывал, он достал чистый лист бумаги и шариковую ручку положил передо мной. Пиши, что писать, как познакомился, как провожал, как потом узнал, что у нее есть еще друзья, как приревновал. Значит, все-таки ее убили? Я задумался. С чего ты взял? Я такого не говорил. Это ты сам первый признался. Сам первый признался. Пиши, как убивал. Мы тебя прям по горячим следам раскрыли. На этих словах он хлопнул по столу так, что ручка подпрыгнула. Да, елы-палы, мои надежды на то, что он не глупый, таяли на глазах. Лейтенант, подождите вы, мой спокойный тон начинал его раздражать, я ни в чем не признался. Я просто предположил, что Марины Гинзбург нет в живых, а вы, только что, сами это подтвердили. Писать мне нечего, не колешься, ну ничего, расколешься и не таких кололи, я тебе говорю. Участковый что-то еще говорил, ругался, но я не слышал его. Мне было немного грустно от того, что это в общем-то хороший парень не понимал, что он не является действующим лицом в том, что сейчас происходит. Он был элементом конструктора, который использовал тот, кто был за спиной у Сержа. Вырисовывалась следующая картина. Некто направлял Марину, Сержа и его приятеля. Его прозвали проводником. Все вместе они искали наши с Гибаряном месторождение. Серж и приятель — это боевое крыло этой группы. Марина — этакая Мата Хари, соблазнительница и шпионка, которой могут поручить задание типа отравления Кости Гибаряна. Им противостояла другая группа, та, которая послала Грига убить проводника. Их мотив, если обезглавить банду, выключить ее мозг, то она начнет совершать ошибки и быстро распадется. Эта вторая группировка тоже хочет получить золото, но не обладает таким весом в преступном мире, как их конкуренты. Наконец, есть клан Ямазова, который сам по себе, Султык, может временно объединяться то с одними, то со вторыми, маневрируя между ними. Пока самым успешным среди них оказался Ямазов, он был ближе всех к цели. Получил листки из дневника Гибаряна, но профукал. Вопрос, кому выгодно убивать Марину? Разберем каждого. Проводник. Возможно, убийство выгодно проводнику. Он посылает ее с Клофелином к Косте, чтобы выбить моего друга из игры. Зная ее болтливость, он вполне может принять решение ее убрать. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Зачем травить ему Костю? Два источника информации, конкуренты могут добраться, он одного из нас. Если меня удачно обвинят в убийстве Марины, я попадаю ним в руки в тюрьме или зоне. Они считают, что получить от меня информацию – дело техники. Группа Грига. Могла ли группа Грига убить Марину? Могла, но им это не нужно. Им интересен проводник. Убийство Марины – лишний риск в маленьком поселке. Хотя, если они настолько отморожены, что были готовы стрелять в проводника на выходе из гостиницы, то риска не боятся. Ямазов. Ему нужны координаты. Убивая Марину, он вступает в войну. Султык слишком осторожен, чтобы просто так на таких маленьких территориях начинать воевать. Он мог убить эту молодую женщину в одном случае. Если это убийство, месть. Получалось, что убить могла каждая группировка. Узнать бы, как ее убили. Ко мне вернулся слух. Я слышал, как кричал инспектор. Ты в молчанку будешь играть. Ты оглох, кто был твоим подельником? Отвечай, товарищ младший лейтенант, скажите, как ее убили? Я поднял глаза на милиционера, это очень важно. Если вы мне расскажете, я смогу примерно объяснить, что произошло. Что здесь, вопросы задаю я. В дверь постучались. В дверной проем просунулся голова одного из дружинников. Товарищ младший лейтенант, вам просили передать, что гражданка Гинзбург выжила. Врач из больнички, забыл фамилию, но начинается не может до вас дозвониться. Вот это новость. Спасибо доктору Верещагину. Чувствую, должен ему по гроб жизни. Поставлю ему за такое бочку спирта. Выйди. Сколько раз я говорил, Без стука не входить в деревню. Участковый матюкнулся и зло посмотрел на меня. На выходе от участкового меня встречал Сёма. Ты все это время стоял на улице? Ну ты даешь, конечно. Чего они от тебя хотели? Признание в убийстве. А ты что, у нас плохие новости. Марину хотели убить и повесить это на меня. Марину убить? Кто? Это и есть плохая новость. Я пока не знаю, какая тогда хорошая. Она выжила, дуболом. Я улыбнулся ему, и меня отпустили. Вот это ты сейчас меня удивил. Я всякое мог подумать, но такое. Постой, ведь ты говорил, что она отравила Гибаряна, значит, кто-то хотел потом убрать ее. Чувствует мое сердце, что все началось с Гунька. Да вряд ли с Гунька. Забыл, как он меня специально отстранил. Там, во время поисково-спасательной операции он проявил себя, как нормальный мужик. Вряд ли это он. Там другие силы замешаны. Я посмотрел на моего друга. Сёма все еще был недоволен, что его не взяли. Ясное дело, он сам трусоват. Мент сказал, что трудовой коллектив проголосовал против меня. Да, опустил голову Сёма. Что будем делать? Пойдем в порт. Провожать лето. Народ уже собирается. Из окрестных домов выходили люди. Они все двигались в одном направлении. Кто-то шел парами, кто-то компаниями друзей, а кто-то поодиночке, встречая по пути знакомых и образуя новые компании. Вся толпа ручейками стекалась в большую полноводную реку, направлявшуюся к порту. Прохладный воздух, прорываясь через холмы вдоль поймы, доносил свое свежее дыхание из глубин материка до океана. Земля парила под холодным небом, заволакивая клубами густого тумана всю акваторию порта, береговые здания и множество судов, больших и малых, пришвартованных к многочисленным пирсам, растянувшимся на многие тысячи метров. На пирсах, нависая клювами над водой, замерли краны, словно четвероногие марсиане из «Войны миров» Герберта Уэллса. Мачты ледоколов, транспортов, ледоколов, катеров и спасательных буксиров причудливо выступали сквозь клубы тумана. На всем протяжении гавани, по одному и другому берегу, слышался лязг цепей, скрежет судовых лебедок, голоса команд. Два небольших буксира, натужно пыхтя и беспрерывно подавая короткие предупреждающие сигналы своими сиренами, медленно выводили на открытый рейд порта транспортный рефрижератор «Советское Приморье». Казалось, что он утаскивает с собой короткое северное лето. Люди смотрели на корабли, уже встроенные в полярный конвой. Сёма где-то раздобыл нержавеющую морскую флягу, открутил крышку, пригубил и протянул ее мне. Я сделал обжигающий глоток и вернул фляжку обратно. Как думаешь, Куницын сможет выбить новые фонды? Я не могу представить, чтобы поселок оставили. Ты знаешь, сколько мы с Гибаряном за неделю намыли? Вы же полтора месяца с Гаком провели в разведке. Сколько? Ну да, две недели шли, неделю мыли, остальное время ушло на возвращение. 3 килограмма. Если там в Москве посчитают, что этого недостаточно для проведения повторной разведки и последующего промышленного освоения, то я даже не знаю, что тогда им нужно. Верно, Илюх, это самые богатые шлихи за позднее лет 20. Ты начал вспоминать, как у тебя с памятью? Фрагментами да, но в целом пока не очень. Не было особого смысла скрывать от Симы, что я действительно кое-что начинаю вспоминать. Просто надо быть внимательным. Я не стану ему рассказывать о том, как я здесь оказался. Мой друг никогда не узнает о грядущем. Сёма легонько подтолкнул меня локтем и мотнул головой куда-то в сторону. Я повернулся и увидел Сержа, стоящего в длинном плаще моряка. На макушку был накинут капюшон, в котором его трудно было узнать. Этот гигант под 2 метра ростом смотрел вдаль. Я проследил за его взглядом. Портовые гудки катеров беспокоили стаи птиц, взмывающих в небо целыми тучами. Сейчас я мог разглядеть его мясистое лицо в профиль. Высокий лоб, крупные скулы, глубоко посаженные глаза, морщины. Пожалуй, ему было лет 45. Вполне возможно, что меньше, но жизнь в криминальном мире не проходит бесследно. Он медленно повернул, и мы встретились с ним глазами. В глазах бездна, от которой многие бы съежились. Но не я. Правда на моей стороне. Мне нечего бояться. За спиной в бараках, где жили портовые рабочие, кто-то открыл окно и включил Высоцкого. Глава 8. Я поискал глазами Сержа, но на том месте, где он только что стоял, никого не было. Он словно испарился. Наступила осень. Осень календарная здесь на севере не совпадает с географической, и тем более с геологической. Началась геологическая осень с отходом транспортов и ледоколов, а заканчивалась, когда геологов вывозят из тундры. Я накачивал резиновую лодку насосом лягушкой на участке Семигина. И ежился от утренней прохлады. Дежурный готовил завтрак на ветру. Скоро будут лепешки с сыром и кофе. Нет ничего вкуснее, чем завтракать и прихлебывать обжигающий кофе на утро после тяжелого перехода. Я уже окончательно проснулся, и мне больше не хотелось укрываться дополнительным одеялом в теплом спальнике. Тело разогрелось от ритмичной работы стопой. Нужно накачать и найти мелкие порезы. Я был благодарен Семигину за то, что он дал мне работу и взял меня в эту осеннюю экспедицию после того, как на собрании трудового коллектива большинство коллег проголосовало за отстранение меня от работы. Взял он меня рабочим четвертого разряда, то есть простым шурфовщиком, которому приходится делать всю тяжелую физическую работу в экспедиции вдобавок к своим обязанностям. У Семигина в отряде работал Виталя Колпаков, его называли богом промывки. Отличался от остальных тем, что и в солнце, и в дождь, и в гнус, в шторм, и в безветренную погоду мог стоять по колено в канаве и намывать. Многие работяги слагали о его заработках легенды и ставили его в пример случайным людям, пришедшим в ремесло. Он был почти такой же легендой среди государственных промывальщиков, как Андрюха Рябой среди артельщиков. Но к концу лета его никто не мог найти. Ходили слухи, что он сбегает в тундру к одинокой местной вдове, улетает на материк, вербуется на ледокол матросом, уходит в запой в тундру, а к началу геологической зимы он неизменно появлялся свежий и набравшийся сил. Семигин всегда сохранял за ним место в экспедиции, потому что такого промывальщика надо было еще поискать, но штатную единицу надо было кем-то закрывать. Он предложил мне заменить Виталика. Выбор у меня был невелик. Пока Куницын бился с министерскими, я мог либо месяцами ждать результатов работы комиссии, которые не сулили ничего хорошего, либо уйти в осеннюю разведку в качестве рабочего. Я выбрал второе. Ситуация с Мариной яснее не стала, но через 4 дня после операции, успешно проведенной Верещагиным, ей показывали мои фотографии, она узнала меня, но категорически отказалась признавать мою причастность к нападению на нее. Она практически подтвердила все мои показания, кроме моего пребывания в ее номере в день отлета. Оно и понятно, она не могла об этом знать. В остальном же, Марина совершенно независима от того, что я писал в объяснительной в милиции, подтвердила сказанное мною слово в слово, даже то, что мы столкнулись на выходе из поликлиники и она выбила у меня из рук апельсины. О целях визита в поликлинику уклончиво ответила, что приходила брать интервью, но в последний момент оно не состоялось. Ответила, что встреча сорвалась, так сказать, по независящим от нее причинам. К моему сожалению, Коля Верещагин, не зная всей подноготной, проболтался ей, что Гибарян в коме, и его сопровождает Алена Сергеевна. Коля видел таблетки клофелина и пытался выяснить у Марины насчет происхождения пузырька, на что Марина сказала, что пузырек принадлежит ей и она принимает лекарства по назначению своего московского врача.